катастрофа, которая, кстати, эта катастрофа повлияла на многие окружающие другие земли, в том числе и на землю Марс, которую в древности называли Ареей, потому что такая была взрывная волна, что она снесла часть атмосферы с Марса, и людям, которые там жили, пришлось придумывать способы выживания. И, опять же, существует предание о том, что некоторые марсиане пролетели на другие земли, в частности, и на нашу землю, которая, повторюсь, называлась тогда Мидгард-землей. И вот Фата была помещена между Лилией и Месяцем, и период обращения ее был 13 дней. Как видим, в данном случае с учеными здесь есть прямое пересечение. Существует и большая Луна, существует и малая Луна, существует и третья Луна, которая появилась, как опять же говорят ученые, позже. Да, Священное Писание, вот сейчас я попытаюсь тут в двух словах передать это вот. Тексты изначально говорят, что в древние времена Мидгард Земля имела две луны. Малую луну Леля, как ты уже сказал, периодом обращения 7 дней, большую луну в месяц 29,5. Во время Великой Асы порубежные земли возле Мидгард Земли были разрушены темными силами. Планета Дея, нам известная как Фаэтон, пятая планета системы Солнца, была разрушена. И ныне остатки Земли Деи составляют пояс астероидов, находящийся между землями Арея, Марс, и землями Перуна, Юпитер. С тех времен прошло 153 тысячи лет. Наши предки перевезли часть погибающего населения с кожи цветомрака на Мидгард-Землю и разместила их на африканском континенте и части Индостана. То есть те земли более-менее подходящие по климатическим условиям. Луну Фата, спутник Фаэтона, погибающей Земли Деи, переместили к Мидгарде Земли. С тех пор у Мидгарда Земли стало три луны. И произошло это примерно 143 тысячи лет назад. И, как ты правильно заметил, луна Фата стала на место между Лилией и Месяцем периодом обращения 13 дней. Вот такая маленькая ремарочка. Наши предки всегда были достаточно здравомыслящими людьми и очень великодушными. То есть тем людям, которые страдали, они всегда оказывали помощь. Почему же у нас теперь не три луны, а всего одна луна? То, что у нас их было две, мы уже разобрали. Вот, теперь у нас их получилось три. И теперь давай снова мы с тобой обсудим тот вопрос, почему их снова стало две. Ну вот к этому и хотел подойти. Почему же все-таки, да, не три, а одна сейчас видна, но в каком порядке они исчезали и почему они исчезали? Да, вот. Теперь давай вот смотри. Вот Леля, самая младшая, не самая младшая, а самая ближняя к Мидгарду Земля, в период обращения 7 суток, и вот древние предания говорят, что на Леле было 50 морей. То есть это не просто был холодный камень, а у нее была своя атмосфера. И еще говорится о том, что там была вообще жизнь, а не только атмосфера. Там да. Жили разумные существа, то есть и люди. И почему мы сделали акцент на, именно на Лелю? То есть примерно более 111 тысяч лет нам в Леле собрались силы мрака, чтобы опять же возвести у нас, мы как помним, была Великая Асса, и вот опять продолжение этого несчастного события. Силы мрака собрались захватить Мидгард-Землю. И дальше что-нибудь ты можешь пояснить по этому вопросу? Надо пояснить, что да, Асса она не прекращалась в те времена, она продолжалась. Асса – это битва, которая происходит в космосе. И естественно, что они не успокоились на том, что уничтожили Дею. Им хотелось дальше продолжать завоевывать нашу Солнечную систему. И поэтому это была предпринята высадка на Лелю. Очень активненько ее всю заняли. И готовился плацдарм для того, чтобы или ударить по Земле, или чтобы высадиться уже на Землю большими силами. А учитывая, что цивилизация на Земле была намного более высокого уровня, чем сейчас, то в этом случае, конечно, и были способы противостояния. И одним из великих людей, которого возводят наши пращуры в ранг богов и называют его Тархом, он предпринял необходимые действия по защите Земли от этого нападения. И когда уже на Леле была готова вот эта группировка для атаки на Землю, то был удар произведен по Леле, и Леля была